Андрей Никонов. Боярский эндшпиль. Пролог. Шестеро мужчин осторожно поднимались по каменной полуразрушенной лестнице один за другим. Лестница вела на верхний этаж башни, спиралью обходя резной мраморный столб. Внутри башни не было площадок, только самая нижняя, выложенная красными мраморными плитами, и верхняя, выходящая на единственное жилое помещение. Перед этим группа преодолела густой лес, окружавший башню ровным, словно циркулем, очерченным двухкилометровым кругом, ров с затхлой водой, обошла многочисленные ловушки и сигнальные барьеры. Шедший впереди воин высокого роста в сером комбинезоне с вкладками по всей площади ткани, с широкими плечами, уверенно вел группу через препятствие. Оставалось только одно. На уровне 10 метров лестница прервалась широким обвалом. 3 метра в длину. При желании легко можно перепрыгнуть, но эта легкость заставила поднимающихся удвоить осторожность. Вперед выдвинулся тот, кто шел последним, изящный, даже в какой-то степени женоподобный юноша с правильными чертами лица и длинными белыми волосами, завязанными в хвост. Он присел возле края обрыва, потер ладони и прислонил их к камню. Первые несколько секунд ничего не происходило, потом красная волна разлилась по месту слома, стекла вниз на кучу камней, лежащих на широких мраморных плитах. Куча зашевелилась, задергалась, один из камней из самой ее середины выбрался наружу, словно живое существо. Подпрыгнул сначала невысоко, потом с каждым разом все выше и выше, пока не прилепился на то место, где стоял раньше. Дело пошло быстрее, то один, то другой камень взлетал, презирая гравитацию, и вставал на свое место. Колдуну лишь приходилось двигать руки все дальше, поднимаясь ступенька за ступенькой вверх. Остальные члены группы терпеливо ждали, когда лестница восстановится. Наконец все камни встали на свои места, и шестерка продолжила подъем. Снова высокий занял место лидера, указывая товарищам, на какие ступени лучше не вставать. Ловушки шли сплошняком, иногда приходилось пробираться по самому краю лестницы. Перил не было, расстояние между ступенями центральной колонны было не меньше 1 метра. Упасть никто не боялся, с такой высоты даже не слишком опытный воин упадет без каких-то серьезных повреждений. Но знаки, нанесенные на столб, ярко светились синим, приближаться к ним не рекомендовалось даже сильным колдунам. Наконец вся группа вышла на верхнюю площадку, деревянные балки, держащие пол, за несколько столетий ослабли и свободно ходили в пазах. Доски прогибались под тяжестью человеческих тел. Единственная перегородка на площадке отделяла от общего пространства небольшой сегмент. Тяжелая дубовая дверь с блестящими желтыми накладками светилась от наложенных, но так и не разрядившихся заклинаний. Изящный юноша улыбнулся, знаком показал спутникам, чтобы те отошли подальше, и вытянул руки ладонями вверх. Как и в прошлый раз, несколько секунд потребовалось, чтобы заклинание проявилось. Тонкая красная нить взметнулась вверх к каменному потолку, проникла сквозь щели кладки, прошлась по контуру, вырезая квадрат. Часть кладки потолка рухнула, пробивая пол, оставляя зазубренные обломки досок, рассыпаясь камнями на нисколько не поврежденном мраморном полу первого этажа. Один за другим пришельцы, высоко подпрыгнув, исчезали в проделанном проеме. На крыше дул сильный ветер. Скрепленные специальным раствором и магией, камни держались, не пропуская осадки, но перед воздействием колдуна оказались бессильны. Тот очерчивал контур каждого камня. Один из членов команды в это время стоял на одном колене, приложив ладони к вырезаемому блоку. Прилипший к ладоням блок аккуратно извлекался и отправлялся вниз, к подножью башни. Слышался треск срабатываемых ловушек, виднелись вспышки, но приглушенно, словно башня стояла за несколько километров от окружавшей ее земли. За несколько минут отверстие 1 метр на 1 метр было проделано, и пришельцы спустились в закрытое помещение. Практически пустое. Только посреди комнаты на полу стоял небольшой черного цвета ящик с открытой крышкой, отделанный изнутри красным бархатом. На ткани в ряд лежали 7 золотых кругляшей с дыркой посредине. А вдоль ряда монет черный клинок. Такой же, как я когда-то видел. Пришельцы обступили ящик, высокий колдун чуть присел, вглядываясь в покрывающую пространство вокруг находки вязь заклинаний. И тут за их спинами скрипнула дверь.